Французский суп с сыром минестра. 2 литра воды, 3 средних моркови, 250 граммов белой фасоли, 4-5 клубней картофеля, 3-4 свежих помидора, 250 граммов зеленого консервированного горошка, 2 небольших корня сельдерея, 3 головки репчатого лука, 2 столовые ложки оливкового масла, 150 граммов диетических ржаных макарон, 1 стакан нетертого швейцарского сыра, 1 пучок зелени эстрагона, ямайский молотый перец по вкусу. Замочить фасоль на 12-14 часов. Отварить макароны. Почистить картофель и морковь. Нарезать мелкими кубиками. Помидоры дольками. Залить нарезанные овощи, зеленый горошек, измельченные корни сельдерея холодной водой. Довести до кипения и варить на слабом огне 1 час. Слегка потомить лук на оливковом масле. За 15 минут до снятия супа с огня добавить в него половину порции сыра, лук, предварительно отваренные макароны, положить и перец по вкусу. Добавить оливковое масло и зелень эстрагона. Подавать к столу очень горячим. Отдельно подать натертый сыр.